Занимался рассвет. Кажется, сегодня будет пасмурно. Родригес все понял, когда Веста резко затормозила, а потом еще и дала задний ход, врезавшись в его машину. Понять-то понял. Только он действительно был гражданским. Когда требуются наработанные до автоматизма навыки боя, это важно. Вместо того, чтобы стрелять, он выскочил из машины и побежал. Типичная реакция неподготовленного человека, у которого скрытая клаустрофобия. Вторая типичная реакция у людей, которым клаустрофобия не грозит, это закрыть голову руками. Он успел сделать 10 или 12 шагов, когда его догнала пуля. Проходя мимо его машины, я дважды выстрелила в салон, потом контрольный в голову Родригесу. Размахнулась и выбросила пистолет в реку. Сняла у Родригеса чип, проверила карманы, вынула все, что нашла. Вернулась к машине, убедилась, что Камила мертва. Сняла с нее кулон на тонкой цепочке. Подумав, вынула и чип. За спиной послышались два выстрела. Веста портила квадри резервный чип. Ну вот. А еще собиралась по людям стрелять. Да она в здоровый блок с первого раза не попала. Подбежала. Сунулась в салон Найны Родригес, открыла капот, старательно отворачиваясь, чтобы не видеть развороченную голову Камилы. Расстреляла мозги второй машины. На этот раз с одной пули. Швырнула пистолет в воду. Чипы, кулон Камилы и зажигалку Родригеса я оставила себе. Вот ведь мерзавец. Его снабдили хорошим оборудованием. Мне не дали, хотя мне многие вещи жуть как необходимы. Все остальное я выбросила в ливневый исток. Разумеется, предварительно растоптав. Веста уже стояла на тротуаре, ожидая меня. Вроде ничего. Держится, только побледнела. Ничего. Сейчас мы побежим, раскраснеется. Через 15 минут я пожалела, что выбрала такую длинную дистанцию. Веста бежала, не жалуясь, но выглядела отвратительно. Ладно, давай пешком. Тут и технические средства Родригеса пригодятся. И мы перешли на шаг. Веста заметила, что я время от времени поднимаю руку с зажатым в ладони металлическим цилиндром. Удивилась. Что это? Зажигалка. У Родригеса нашла. Она портит камеры и прочую электронику. Полезная вещь. И не говори. Веста показала себя молодцом. Со своей частью плана справилась на отлично. Не то чтобы я была ей благодарна. В нашей работе чувства недопустимы. Но Веста заслуживала похвалы. Ты надежный партнер, сказала я. Просто не дура. Спасать шкуру легче в компании. Надеюсь, если нас вычислят, ты не забудешь взять меня с собой на ваш корабль. Лучше я дам тебе контакт хорошего человека, который возит беженцев за разумные деньги. Не хочешь делиться секретами и знакомить с друзьями? Да просто я тупо сменю личину и смотаюсь в другой город. Еще и в полицию устроюсь. Веста, я не могу покинуть страну по своей воле. Нет, ну могу, конечно. Но мне не стоит надеяться, что я после этого задержусь в бизнесе хоть на минуту. Еще и прихлопну, сочтя, что ты предала их. Ну, на этот случай я меры приняла давно. Представляю, какое шикарное у тебя было детство, если ты в 20 лет «Настолько предусмотрительная». Я пожала плечами. «Мне кажется, будет совсем не лишний подкинуть следствию годную версию», сказала Веста. «И та драка в клубе будет как нельзя кстати. Много свидетелей, что у Камилы были конкурентки и очень злые. А еще у нее были клиенты. Вот и пусть следователи копаются. На пару лет работы. Зачем ты сняла с нее кулон?» «Именно за этим. Подброшу кому-нибудь. Давай?» Веста протянула ладонь. «И не показывайся сегодня в том клубе». Я отдала. «Если честно, у меня и времени-то не будет». Мы дошли до парковки. Я отключила камеры, сели в машину. Веста завела двигатель. Грустно, конечно, все это. Но другого выхода у нас не было. Какое счастье, что мы с тобой не работаем на землян. А то так и жили бы в страхе, что очередной недоделок выдаст нас контрразведке. Веста не ответила. Подумала, наверное, про своего любимого. И последующий год по тюрьмам. Я нарочно ей напомнила. Через 20 минут Веста высадила меня у сквера, за которым был мой дом. «Послезавтра встретимся», — сказала она. «Космодром?» «Я помню». Веста попрощалась и уехала. А я сняла куртку, завязала ее на талии и рысцой направилась в сквер. Дала пару кругов. Пусть все видят, чем я занимаюсь. И пошла домой. «Похоже, у меня получится выкроить пару часов на сон». Поездка на космодром прошла так гладко, что Веста сама удивилась. То есть не было ни одной проблемы, кроме разве что плохих дорог. Пока она принимала товар, мне прозвонился Хосе. «Здравствуй, Долорес. Хорошие новости. Следствие отвергло все версии, кроме конкуренции между проститутками. Неплохо сработано. Есть чему радоваться. Я хотел поговорить с тобой о Весте. По-моему, она в самой паре. Мне тоже так показалось. Ты поговори с ней обиняками. Пусть заедет к Эви Мендес. Там будет ждать психолог. Посмотрим, годится ли она для нас. И есть отличная возможность провести натурные испытания. Ты район Пестрого холма знаешь? Там завод. Именно. Он расширяется, часть цехов модернизируют, ну и два построят с нуля. Завтра под них будут бить котлован. 4 направленных взрыва. О! Я засмеялась, сообразив, что задумал Хосе. Задание я выдам ей сам. Да, мне кажется, что личная встреча допустима. Например, я подсяду к вам в машину. Сегодня вечером, после того, как получу результаты тестов. Но есть небольшая трудность. Какая? У меня нет людей. Совсем. Роль диверсанта придется сыграть тебе. Не вопрос, Хосе. Достань мне реквизит, и я даже знаю, кого сыграю. Ту самую Делуберг, который нас так пугал, Родригес. Остроумно. Но стоит ли так опасно шутить? Зато все сразу будет ясно. Хорошо. Реквизит я обеспечу. До вечера. Обратная дорога заняла у нас 2,5 часа. А когда мы сдали товар покупателю, я преподнесла Весте сюрприз. Веста, тобой заинтересовались люди, но они весьма осторожны. Так, упавшим голосом сказала она. Если хочешь выслушать, что они тебе предложат, сначала придется пройти тесты. Ничего себе, изумилась Веста. Но на тестирование согласилась. Я отвезла ее в кафе Эвы Мендес. Сдала с рук на руки. Через 3 часа мне предстояло забрать Весту. Чтобы не болтаться без дела, я позвонила Энрике, который с утра уже 4 раза звонил и прислал 9 встревоженных писем. «Энрике, моей подруге нужна помощь, поэтому я не отвечала. Сейчас она у врача, и у меня есть 3 свободных часа. Потом надо будет приехать за ней. Надеюсь, ее болезнь не слишком серьезная, раз она не собирается лечь в клинику. У нее разболелся зуб. Она думала, что повредила эмаль, когда вчера грызла орехи, но все намного серьезнее. 2 врача, у которых мы побывали сегодня, предложили удалить зуб, а сейчас мы нашли такого, который взялся лечить. Конечно, это дорого, и ей придется истратить почти все свои сбережения, но удалить, а потом вставить имплант было бы еще дороже. Какие сложности. А почему она не хочет лечиться по страховке? Потому, Энрике, что она простая таксистка, и ее доходы не сравнить с твоими. Никто из нас не может позволить себе такую страховку, в которую входили бы услуги стоматолога. Да еще и когда приспичило. Извини. Я не хотел подчеркнуть имущественную разницу. Я действительно не знал, что бывают какие-то другие страховки. Еще раз извини. Разумеется, я составлю тебе компанию, пока ты ждешь подругу. Я назвала адрес. Кабачок. В 3 кварталах от кафе Эвы Мендес. Энрике примчался туда, отстав от меня всего лишь на 5 минут. С большим букетом роз. Ладно, цветы примем. Цветы всего лишь знак эльдорадской вежливости. Правда, их редко дарят на свидании. Обычно с ними ходят в гости. Уже через час я смертельно устала от него. Через 2 я не выдержала и сделала вид, что получила сообщение. «Ой!» — обрадовалась я. «Подруга пишет. Все прошло отлично. Предыдущие врачи немного ошиблись в диагнозе, и лечение оказалось проще. Хорошая новость». «Да. А сейчас она ждет меня в кафе по соседству и в нарушение всех рекомендаций бьет кофе. Мне нужно срочно идти, пока она, кроме кофе, не выпила еще вина». «Долорес», — он засмеялся. «Мне однажды лечили зуб. Нет, он не был больным. Я играл в гольф и... Словом, я его сломал. Вечером, после лечения, я выпил бокал шампанского, и ничего не случилось». «Хорошо. Я так ей и передам. Если хочешь, могу пойти с тобой». «Мне совершенно не зазорно познакомиться с теми твоими друзьями, о которых ты так заботишься. Не стоит, Энрике». «Но почему?» «Потому что это уже назойливость». «Или твоя подруга на самом деле мужчина?» «Кажется, он решил, что метко пошутил». «Энрике, я могу сходить на 2 встречи с мужчинами в 1 день, только если кто-то из мужчин будет моим братом или отцом». «Ты же говорил, у тебя нет братьев». «Нет родных. Есть полубратья. Дети моего отца от 2-го брака». «Извини». Тогда он поднялся, чтобы проводить меня до парковки. «Когда мы снова встретимся?» «Не раньше воскресенья. И то, если ничего не случится. В воскресенье у меня рабочий день, но вечером бывает мало заказов. Можешь позвонить?» «Хорошо». «И ты не ответила, составишь ли мне компанию на конной прогулке?» Я засмеялась. «Уговорил. Но тебя ждет сюрприз». «Какой? Если я скажу, он перестанет быть сюрпризом». «Хорошо, я буду терпеливо дожидаться». Наконец мы с ним распрощались, и я уехала. На всякий случай нарезала пару кругов по району, чтобы убедиться, он отстал. И только потом пристроилась в углу на крохотной парковке кафе. Весту пришлось ждать около получаса. Наконец, Эва Мендес сама вывела ее в зал. Понятно, что с психологом она беседовала где-то в служебном помещении. Веста выглядела осунувшейся и посеревшей. Тяжело уселась за мой столик. «Мне срочно нужен кофе. О сигарете и бокале вина я подумаю. Но без кофе помру». Немолодая официантка принесла две чашечки, пепельницу и две сигареты с зажигалкой. «От нашего заведения. Наслаждайтесь нашим кофе. Лучшего нет во всем квартале». «Да уж». От одного запаха кружилась голова. «Ну и порядочки», — пробормотала Веста. «Нет, на самом деле все куда лучше, чем я думала. Но меня препарировали так, словно берут на работу в правительство. Ужасно тяжело. Я два раза даже заплакала. Да я лет 17 не плакала. Но я так и не въехала, кому и зачем понадобилось. Если психолог сообщит, что ты подходишь, узнаешь очень быстро. А если не подходишь, то я тоже вообще-то ничего не знаю. Тебя так проверяли?» Я пожала плечами. «И даже хуже. А как ты хотела, если мы продаем краденое оружие нелегальным поселениям по все стороны границы? Бывает, что вместе с солдатами. Солдат, правда, не продаем, а сдаем в аренду. Но это мелочи». «Ничего себе! Прямо мини-армия? Без государства?» Мой чип звякнул. Я проверила, кивнула. «Веста, поздравляю. Сейчас допьем кофе, выкурим по сигаретке и как раз успеем к месту встречи». Я следил за ее руками, за кончиками пальцев. Веста аккуратно взяла чашечку, отпила, отставила ее, закурила. Пальцы не дрожали. Да, они были виловаты. Но для сильной усталости это скорее показатель нормы, чем признак слабых нервов. И кто? Что? Неизвестно? Пока не знаю. Веста, я правда не знаю, подо что тебя подпишут. Под пиратство или... Или под ваши компромиссы? Точно. Что ж, послушаем. Через четверть часа мы были на 22-й улице. Загадка. Единственная улица в Мехико с номером в качестве названия. Я притерлась к тротуару на мгновение и тут же... В салоне нас стало трое. Хосе нырнул в машину, придерживая левой рукой небольшую, но явно увесистую спортивную сумку. «Добрый вечер, дамы», — сказал он. «Я Хосе». «Просто Хосе?» — уточнила Веста. «Да», — улыбнулся он. «Вы же предпочитаете быть просто Вестой?» Веста промолчала. «Я деловой партнер Долорес», — продолжал Хосе. «А вас, Веста, мы наслышаны и давно мечтаем привлечь к сотрудничеству. Должен сказать, я очень рад, что вы решились войти в нашу команду». «Еще не решилась. Зависит от того, какое дело предложите». «Я стараюсь опираться на естественные склонности человека. Бывают ситуации, когда жесткие решения необходимы, но я хочу, чтобы все понимали их вынужденность. А обычно я даю такие поручения, с которыми человек справится лучше всего». Не пошлю же я, к примеру, грабить золотохранилище человека, которому физически отвратительно запустить руку в чужой карман. Или патологического неумеху. Зачем он нужен? Патологический неумеха. Он может быть гениальным вербовщиком. Как, например, психолог, с которым вы сегодня пообщались. Верите ли? Не способен порезать стейк на более-менее равные куски. Руки-крюки, как говорили о таких мои родители. Но когда заходит речь об убеждении людей, ему нет равных. Я так и думала, что он не просто психолог. Веста, ну вы же не думаете, что мы привлекаем агентов при помощи шантажа или угроз? Хосе засмеялся. Это совершенно ни к чему, когда можно просто уговорить человека. Хорошо. И чего вы от меня хотите? Небольшой помощи в рамках вашей основной профессии. То есть завтра вам... Предстоит в одной точке взять пассажира и доставить его в другую точку. 500 песо. Моя недельная выручка. Уже неплохо. В чем подвох? Видите ли, в числе моих партнеров не только Долорес. Иногда меня просят оказать помощь другие люди. Я хочу, чтобы вы понимали, на что идете. Завтра вам предстоит обеспечить отход диверсанта после операции. Веста молча достала сигареты, закурила. Еще помолчала. «1000», — сказала она. «Договорились», — кивнул Хосе и протянул ей карточку. Карта со всеми инструкциями. Что-нибудь еще хотите узнать? Пароль, отзыв, чтобы не было ошибки. Там все есть. От себя могу добавить, что ваш клиент, женщина, Хосе, сделал выразительную паузу. И вы о ней уже слышали от Родригеса. Вот тут у Весты пальцы дрогнули. И губы сжались. Но она промолчала. Степень риска не слишком высокая, но погоня не исключается. Хосе протянул руку, невесомо коснулся плеча Весты. Веста, не меняясь в лице, смахнула пылинку с плеча. Положим, я заметила, что он посадил ей минимум 3 жучков в разных местах. Но реакция хорошая, хотя подучиться ей не помешает. Где? Район Пестрого холма. Не беспокойтесь. Там я начинала работать и хорошо знаю местность. Оторвусь даже от полиции. А от кого посерьезнее? Веста отрицательно покачала головой. Только не на машине. А что вы водите, кроме машины? Веста повернула голову и ехидно сообщила. Малотоннажный космический корабль. Думаю, это не лучший выбор, когда требуется всего лишь отход диверсанта. Много пыли, если вы понимаете, о чем я. Хосе одобрительно рассмеялся. Мы сработаемся, я уверен. Я отвезла Хосе в центр. Он сказал, что хочет прогуляться пешком. Когда он ушел, Веста попросила. Подбросишь меня до дома? Надо бы выспаться перед завтрашним. Я отдам тебе на сегодня моих клиентов. Лучше Мануэле. Почему? Потому что мне тоже надо выспаться. По той же причине. Опытные диверсанты готовят минимум 2 пути отхода. На одном будешь ждать ты, на другом я. Какой она выберет, зависит от ее обстоятельств. О, меня не предупредили. Веста, тебе дали инструкции. Изучи их, а потом задавай вопросы. И на будущее. Если клиент не появился в течение минуты, уезжаешь и докладываешь об этом. А если он ногу подвернул и поэтому не успевает? Если он покалечился на объекте, он смертник, и все они это знают. На такой случай у каждого есть запас. Поэтому до допросов они не доживают. А вот если ты сунешься на помощь, завалишь всю сеть, просто потому что не готова к допросам. Теперь я понимаю, чего так боялся Родригес. И почему он так легко предал? Он очень много врал, Веста. Понимаешь, эти его басни, мол, был специалистом там, сям. Если человек на хорошем счету, если он действительно имел секретный допуск, его никто не отпустил бы из корпорации. Его интересы в суде представляли бы юристы корпорации. Поэтому я думаю, что он попался на криминале, и его заставили компенсировать ущерб. Чтобы выплатить долг, он завербовался в армию. Это больше похоже на правду. Ладно, тогда звоню Мануэле. Я отвезла ее и помчалась домой. Припарковалась, вынесла сумку, оставленную Хосе. Дома раскрыла и прямо возрадовалась. Реквизит высшего качества. Надо будет придумать, как и на чем сэкономить. Пригодится же на будущее. Спать я легла необычно, рано. И уже устроившись под одеялом, вспомнила, что за весь день толком ни разу не поела. Да и черт с ним. Не вставать же теперь. Ровно в 10 утра, один за другим, прогремели 4 мощных взрыва. В небо взметнулись тучи птиц. По почве прокатилась волна. С дерева над моей головой посыпался какой-то мусор. Мусор к взрывам отношения не имел, в чем я убедилась, поглядев вверх и заметив мордатого черно-белого кота. Кот, видимо, тоже только что меня заметил и теперь напряженно изучал, сверкая янтарными глазищами. Хороший котик. Холеный и балованный. Напрасно хозяева отпускают его гулять одного. Впрочем, нельзя исключать, что зверь ушел в самоволку. Я встала со скамейки в сквере, где кормила местных пташек, и неспешно, с достоинством, направилась к месту встречи с Вестой. Пройдя 100 метров вниз по главной улице предместья, я свернула налево, по узкой пешеходной тропинке пересекла квартал, миновала жидкую рощицу и вышла к стихийной парковке на трассе. Точно, по графику, я открыла заднюю дверцу машины и с чувством выполненного долга уселась в салон. Назвала пароль. Веста пробормотала отзыв. Кажется, она была шокирована. Она ждала диверсанта, ну и воображала себе, небось, что в салон нырнет ниндзя в черном трико. К благообразной пожилой даме в шляпке с вуалью и в сером костюме для утренних прогулок она явно не готовилась. А я наслаждалась. Это, знаете ли, мастерство. Если кто не знает, то сложнее всего достоверно сыграть зрелый возраст. У хорошо поживших людей моторика определяется не особенностями сложения, а наличием возрастных болезней, искривлением позвоночника, загрубением суставов, жировыми отложениями, которые даже при самом здоровом образе жизни и строгой диете все равно появляются, и далеко не всегда там, где они желательны. Влияет и варикоз, от которого отекают ноги, влияет медлительный по сравнению с юностью кишечник, зрение. У дальнозорких походка обычно медленнее и шаг короче, тогда как близорукие ступают уверенно и плотно. Одна нога у пожилых сильнее другой. С годами развиваются легкие формы поперечного плоскостопия. Перераспределяется вес, сказываются все злоупотребления и привычки, создавая уникальный комплекс стереотипных мелких движений. И даже кровать, на которой спишь 20 лет подряд, к которой твой позвоночник давно приспособился, играет свою партию в симфонии твоих движений. Веста оправдала лучшие мои надежды. Она невозмутимо дождалась, пока я пристегнусь, а потом очень резво покатилась в сторону провинции. Через 300 метров она ровным голосом попросила: «Сеньора, пожалуйста, включите вторую степень на вашей страховке. За нами погоня». Ага, это подключился Хосе. Веста ломанулась во весь опор, петляя по одной ей известному маршруту. Я следила за жилкой на ее шее. Нет, не сильно она волновалась и уж точно не боялась. «Потерпите еще 5 минут», — сказала она бесстрастно, основательно тряхнув меня на очередном ухабе неведомой грунтовой дороги. И свернула вовсе уж во чисто поле. Роща, овраг, во овраге речушка. Веста без колебаний рванула прямо по воде, благо было неглубоко, нырнула под мост, взяла левее, выкатилась на пологий берег, поехала вдоль трассы в сторону лощины. Добралась до места, где ограждение трассы рассыпалось, филигранно втиснула машину в узкий проем и встала на трассу, но уже носом к городу. Через 20 секунд она включила счетчик. Точнее, сняла с паузы, потому что на счетчике уже сколько-то было. «Там было 26 километров 870 метров», — сообщила Веста. «Ровно столько, сколько от той точки до парковки у центрального базара лощины». «Иди ты. Она мне даже легенду сочинила». «Ответственная девушка». «Можно было бы не заморачиваться», — продолжала Веста. «Но через 700 метров будет пункт автоматического контроля и учета». Я промолчала. Не то чтобы опасалась выдать себя голосом. Я владела 6 диалектами испанского, и достаточно было использовать ширшийский, чтобы Веста не узнала меня. Настолько он грубый. Просто в инструкции, которую получила Веста, значилось «пассажир молчит». Она довезла меня до громадного супермаркета в предместье, высадила. Я прошла здание насквозь, пересекла площадь, через 5 минут была на конспиративной квартире с 2 выходами. Вернула себе первоначальный облик, с сожалением расставшись с большей частью реквизита, выскочила на параллельную улицу, в конце которой меня заждалась моя маленькая оранжевая машинка, из нее позвонила Вести, предложила дернуть кофейку в заведении Эвы Ментес. Она согласилась. Я бы не удивилась, попроси она вместо кофе вина. Но Веста держалась с поразительным и убедительным хладнокровием. Мы сидели в дальнем от входа углу, пили замечательный кофе и неторопливо курили. Я бы сказала, что Веста выглядела уставшей и бледной. Но это если придираться. «Долорес», — сказала она, — «меня беспокоит одно. Я чувствую, что должна поделиться с тобой этим». «Делись», — согласилась я, гадая, что спросит. «Сколько народу погибло при диверсии? Или что ей будет, если она откажется от дальнейшего сотрудничества?» «Мне не понравилось, как поставлено дело у тех, с кем Хосе ищет компромиссы». Я приподняла брови. Веста пояснила. «Совершенно незачем было говорить мне, кого именно я повезу. Кстати, должна отдать должное маскировке. Не знала бы наверняка, что везу молодую бабу, поверила бы, что моя клиентка пожилая, респектабельная сеньора откуда-нибудь из Синеи. Но это же неправильно, то, что я знала. Есть в этом нечто от бахвальства, мол, гордись, какую ты крутую тетку везешь. Так серьезные дела не делаются. Ах ты ж моя прелесть». Я рассмеялась. «Веста, только не обижайся. Заплатят тебе, как договорились. Но твоей клиенткой была действительно пожилая сеньора. Не синей. Но это не важно откуда. О как! В последний момент решили, что я не заслуживаю доверия? Да нет же. Не было никакой диверсии. Хосе знал, когда на том заводе будут бить котлованы под новые цеха, и решил, что из этого выйдет неплохой экзамен для тебя. Веста несколько секунд молчала, переваривая информацию. Потом нервно усмехнулась. «Знаешь, а теперь я, пожалуй, хочу пару бокалов вина. И наплевать, что полдень. Вино ей подали мигом. Надеюсь, высокой комиссии, принимающей у меня экзамен, понравилось», — изрекла Веста и выпила. Хмыкнула. «А я-то почти сутки мучилась и страдала. Как же так думаю? Нельзя же быть такими беспечными. И про диверсию сообщили, и даже имя исполнителя, причем, сколько я понимаю, вообще настоящее имя. А всего контроля — жучок, который я нашла и сняла тут же. Я понимаю, мы с тобой замазались в убийстве перебежчика. Кредит доверия вроде как наработали. Но ведь убила-то не я. Я только машину угнала, да попортила ее». «А оказывается, все намного солиднее, чем я думала. Да уж, впервые слышу, чтобы новичкам устраивали экзамены». Я внимательно следила за ней. «Веста, Веста, самый важный экзамен ты сдаешь прямо сейчас. Надерешься или нет?» Веста отставила недопитый бокал и вызвала виртуальное меню. «У меня аж аппетит прорезался. Конечно, сейчас коньяк был бы лучше вина, но от коньяка я усну прямо за столом. Я же толком не спала, поэтому глоток коньяка я выпью только дома и недалеко от постели. Ничего, Мануэла с моими заказами справится. И ей как раз очень нужны деньги». Она плотно поела, допила тот самый первый свой бокал, рассчиталась. «Подбросишь до дому?» — спросила она будничным тоном. «Кажется, я созрела проспать сутки». Я подбросила, остановившись на бесплатной парковке в начале улицы. Дальше... Веста собиралась идти пешком, она всегда так делала и не видела причин отказываться от своих привычек. Я спросила как бы невзначай. «Поможешь мне в одном дельце?» «Не вопрос, Долорес. Надеюсь, это будет уже не экзамен». «Нет, это будет то, чем занимаются все разведчики, а также все следователи и многие таксисты. Надо смотаться на Заячий Плёс и навести справки об одном человеке, который живет в тамошней деревне. Он шантажирует сеньору Вальдос». «И ты хочешь, чтобы он с тобой поделился?» «Ну, дают, Веста». «Информацией, Веста. Только информацией. От шантажа сеньора и сама может защититься, если захочет. Но мне чертовски интересно, за что она платит». «Нет проблем. Звони, как созреешь. Съездим». «Имей в виду, я без ложной скромности. Неплохо умею то, что тебе нужно». Она вышла из машины. Я подождала полминуты, аккуратно выскользнула наружу и последовала за ней. Веста заглянула в табачную, овощную, мясную и винную лавки. Купила коробочку дорогого трубочного табака, штук 5 помидоров, горсть стручков перца хабанера, пучок свежих трав, 3 большие картофелины, целую курицу, литр молока и маленькую бутылочку хорошего бренди. Она так аккуратно пристраивала эту бутылочку между помидорами, что я поняла, Веста давно нуждалась в поводе для праздника. «Неплохо. Значит, для нее сегодняшние события были праздником. Возможно, она просто давно искала способ сквитаться с государством за смерть единственного мужчины, которого любила. Но, скорее всего, ее мужчина, в отличие от Родригеса, был далеко не дурак и искал себе не ту женщину, которая будет его уважать, а ту, которая сможет разделить с ним всю его жизнь. И даже... подхватит упавшее знамя, если он погибнет. Мир праху твоему, безвестный разведчик. Ты нашел хорошую женщину». До пресловутой верховой прогулки оставалась неделя. И график уплотнился так, что некогда было и кофе лишний раз попить. Мне приходилось успевать всюду и работать, и заниматься верховой ездой. И к тому же сеньора Вальдес внезапно решила сделать меня доверенным лицом. Поэтому через день... я возила ее по разным тайным делам. В тайных делах ничего особенно компрометирующего, на мой взгляд, не было. Ну, подумаешь, сеньора наняла 3 детективных агентства, чтобы следить за интересными людьми. Одно следило за ее сыном. Честно говоря, после того, как его едва не убили, я бы на ее месте тоже кого-нибудь наняла. Второе — за соседкой. Похоже, сеньора подозревала молодую вдову с 2 детьми, живущую через дом от нее, хищнических намерениях по отношению то ли к генералу Вальдесу, то ли к Энрике. А третья следила за тем самым тренером по верховой езде. Ну, что у сеньоры с тренером были особенные отношения, я заметила сразу. Нельзя не заметить, как она менялась в лице, как начинал сверкать ее взгляд, как томно опускались ресницы, какой игривой становилась улыбка. А чего? Дело понятное. Генералу уже слишком много лет. А женщина в самом соку. Судя по тому, что сам факт таких поездок в доме не скрывался, генерал знал об интрижке жены и не возражал. Вряд ли, конечно, ему было приятно, но и настаивать на целомудрии супруги он явно не хотел. Одним словом, по-человечески я не одобряла такие шашни, но для разведки эти сведения не имели ни малейшей ценности, поскольку их разглашение не могло привести к серьезным потерям у клиента. Другое дело то, что происходило в деревне на Заячьем Плёсе. Поэтому, когда во вторник у меня внезапно образовалось окно длительностью в 6 часов, я вызвонила Весту, и мы поехали на Заячий Плёс. Никакого особенного плана действий у меня не было. Прихватить мужика, отвезти подальше в лес и побеседовать по душам. Вот и все. Приехали мы очень удачно, перед самой сиестой. Погода, надо сказать, была еще вполне терпимой. Даже в середине дня любой здоровый человек мог бы пробежать километр по открытой местности и не схлопотать при этом солнечный или тепловой удар. Да и вообще мне, учившейся в Испании, бывавшей в настоящей Мексике, местный климат казался очень мягким. Никакой реальной необходимости в сиесте не было. Ее соблюдали как дань традициям. «Жарко, как сегодня», — выдохнула Веста, когда мы нашли место на парковке в самом удобном углу. «А скоро лето, и будет полная гибель». Я покосилась на нее и промолчала. Похоже, в настоящей Мексике Веста не смогла бы прожить и года. Ей бы куда-нибудь в Северную Европу, Шотландию, например. Сама не знаю, почему я вспомнила Шотландию. И Сэнди Маккинби, агонизирующего у меня на коленях. Парня с самой чистой и глубокой душой на свете. Энрике Вальдес тоже отличался некоторым простодушием. Но то, что у Энрике было наивностью от недостатка жизненного опыта, у Сэнди было мудростью. И уж на что Сэнди не мог пожаловаться, так это на недостаток опыта. Мы с моим деканом Кидом Тернером летели на вертолете Макса в клинику и боялись не довести Сэнди живым. А он лежал на сиденьях заднего пассажирского ряда. Ребята помогли устроить его так, чтобы голова была у меня на коленях. Он бредил. Говорил быстро и на непонятном языке, даже улыбался, хотя я точно знала, он испытывает чудовищную боль. У него в буквальном смысле плавились мозги, а он смеялся, а я рыдала. Мне почему-то сделалось не по себе от этого воспоминания. Я сидела в машине на деревенской парковке, смотрела вдоль пустеющей улицы, залитой весенним солнцем, и не видела ничего. «Ты в порядке?» Веста легонько толкнула меня в плечо. Я повернула голову. «Зачем я здесь?» Я не могла отделаться от ощущения, что вся моя жизнь с хрустом сломалась в тот день. Солнечный, хотя и не слишком теплый осенний мадридский день. Сломалась и потекла по какому-то другому, не предназначенному мне судьбой руслу. Я была не на своем месте. Вот что я поняла в ту секунду. «Да, конечно», — сдержанно ответила я Вести и открыла дверцу, впуская в салон машины разогретый воздух. «Идем?» И мы пошли. Позже я поняла, что успех всего дела предопределило мое тотальное равнодушие. Мне было до такой степени наплевать на результат, на сеньору Вальдес и на Эльдорадо в целом, что мужик поверил. Мне было скучно. Я хотела домой. Еще этот несчастный Сэнди просто из головы не шел. Я сквозь зубы процедила, что сеньора желает встретиться вне обычного графика, поскольку случилось нечто важное, и лучше бы некоторые детали обговорить при личной встрече, а то как бы чего не вышло. Да, прямо сейчас. Нет, в город ехать ни к чему. Сеньора ждет его в маленьком кафе при мотеле в 15 километрах отсюда. Да, это самое удобное место. С одной стороны, безопасное, потому что людное. С другой стороны, там трасса, никто никого не знает, и нет риска попасться на глаза кому-то, кто сделает ложные выводы. А не хочешь, мол, как хочешь. Пеняй потом на себя. Тебя честно хотели предупредить. И этот параноик сел в мою машину. Да еще и на переднее сиденье. Веста плюхнулась за руль. Я назад. Точно за спину мужику. Когда Веста отъехала на 300 метров от деревни, я набросила мужику удавку на шею. и придушила до потери сознания. Ловко, только и сказала Веста. Я уже поняла, что она думает на мой счет. Пусть думает. Я не хотела только прямых вопросов, отвечая на которые придется лгать в глаза. Разумеется, я это умела. Разумеется, для меня не составляло ни малейшего труда солгать хоть на страшном суде. Нас таких нарочно отбирали на факультет. А потом еще и учили, как врать достоверно. Но мне не хотелось. Само собой. Я была бесконечно далека от того, чтобы, подобно Родригесу, искать друзей и конфидентов в Эльдорадо. Просто мне хотелось домой. И еще. Почему-то меня не оставляли мысли о парне, о котором я в последний раз вспоминала почти 2 года назад. Да, я умею лгать. Я умею лгать так замечательно, что способна обмануть даже себя. А я ведь себя обманула. Решив, что мне совершенно ни к чему этот парень, что он ничего для меня не значит, да и вообще он принц. Мне с принцами не по пути. Интересно, а как же тогда быть с Максом, который такой же принц? Но почему тогда у меня так колотилось сердце при встрече с ним? Сэнди, Сэнди, каждый парень мнит себя не таким, как все. А Сэнди действительно был особенным. Звездный принц. Один из 2 наших герцогов, да, их всего 2. Такой титул очень дорого стоит, и мало кто из принцев считает нужным платить соответствующие титулу налоги. Владелец Клариона, планеты, которая, возможно, станет для землян новым домом. Он носил футболки, джинсы и кеды, купленные на распродаже в Мадриде, той же самой распродаже, где одевались все его однокурсники. Да. Я знаю, есть такие баснословно дорогие шмотки, которые выглядят старыми и восхитительно поношенными. На них даже дырки в нужных местах присутствуют. Стиль родился еще в 18-м, что ли, веке. Одежда должна выглядеть просто, быть сшитой из очень дорогой ткани, ни в коем случае не производить впечатление новой. Называется дендизм. И при всей своей нелепости он оказался едва ли не самым живучим, сохранившись в той или иной форме до 27 века. К Сэнди это не относилось. Он носил дешевую одежду, ездил на подержанной машине, заказывал пиццу на ужин и надевал кеды на босу ногу, как и мы все. А еще он однажды поругался с семьей и год работал официантом в ресторанчике неподалеку от кампуса. У него были длинные, круто вьющиеся пшеничные волосы. И Сэнди как будто не знал, что существует целая индустрия, только тем и занятая, что изобретением и выпуском средств для облегчения расчесывания, выпрямления, утяжеления волос. Мне хотелось разобрать его гриву пальцами, ощутить ладонями упрямство курчавых прядей. И еще хотелось увидеть, какие у него брови, потому что грива закрывала половину лица. Его волос я коснулась единственный раз в жизни, когда мы с Кидом Тернером везли Сэнди в клинику, надеясь уже только на чудо. А брови? Брови вскоре стали заметны, когда Сэнди обрился наголо, стал носить дорогие строгие костюмы и окружил себя стеной непроницаемого льда. Не знаю, как с ним после этой перемены могли общаться сокурсники. Я не смогла. Тот Сэнди умер, а его место занял принц. Герцог Кларийский, и мало ли кем еще он там был. Август, проклятие. Я не могла даже представить, как можно встречаться с парнем по имени Август. Впрочем, меня никто и не просил. Сэнди, который присылал мне билеты на футбольный матч и по нескольку часов кряду рассказывал какие-то безумно увлекательные истории, ушел навсегда. А Август меня не видел в упор. Мы жили в параллельных мирах, и из его мира мой не просматривался, поскольку не представлял для него решительно никакого интереса. И все-таки я по нему скучала. Мне категорически не хотелось верить, что Сэнди больше нет. Куда приятнее было думать, что он спрятался под личиной Августа. «Вернусь домой. Надо будет встретиться», — внезапно решила я. «Я буду учиться на земле, и он наверняка работает где-то поблизости. Ну а смысл ему уезжать в провинцию? Там клиентура не потянет его гонорары. Это, конечно, если он не оставил блажь работать инквизитором. В любом случае, мы с Максом снова поженимся, и, значит, я войду в высшую лигу». Надо же. Впервые нашла хоть какое-то преимущество в статусе жены аристократа. Наверняка Август посещает мероприятия, важные для его сословия. Там и встретимся. Непременно встретимся. Я спрошу у него, не знаю что. Ну, что-нибудь спрошу. Поддену, подколю в крайнем случае. Нет, ну, не рассказывать же ему, как меня накрыло в Эльдорадо, как захотелось его увидеть. Такое я могла бы ляпнуть Сэнди. Но пусть Сэнди сначала выглянет из своей раковины. По Августу скучать, по-моему, невозможно. А говорить ему о подобных переживаниях все равно, что кричать в глухую стену. Нет-нет. Сначала мне надо будет пробить брешь в его обороне. Идея развеселила меня. И даже эльдорадская действительность больше не раздражала. Это ведь временно. Рано или поздно я дождусь приказа об эвакуации и улечу ко всем чертям. Никогда больше не вернусь. Меня ждут самые радужные перспективы. Меня ждет Макс. Ждут 2 года учебы в магистратуре. Земля, милое сердцу Мадрид. Наше с Максом озеро, Насонна и крохотный охотничий домик. И какой-нибудь великосветский бал, на котором я непременно встречу Августа. То есть Сэнди. Проклятие! Я не умею танцевать. Придется учиться. Впрочем, еще не факт, что Сэнди умеет. Движется он очень хорошо, положа руку на сердце лучше Макса, хотя Сэнди такого же роста, но заметно мощнее. Но грация еще не гарантирует умение танцевать. Ладно, разберемся. До этих танцев дожить надо. Веста поглядывала на меня с тревогой. «Все в порядке», — повторила я. «Дорогая, у тебя морда каменная», — выразительно сказала Веста. «И будь я проклята, если не помню, где, когда и у кого такое видела». «Просто задумалась», — ответила я извиняющимся тоном и с силой потерла щеки. «Скажи еще, по бабушке соскучилась?» — язвительно отозвалась Веста. Я поняла, что она хотела сказать. Не по бабушке, а по дому. А мой дом, как подозревала Веста, находится совсем не там, где я сказала. «Веста, в чем дело?» «Да я просто хочу, чтобы ты включилась и вернулась в реальность. А то, знаешь, ностальгия иногда хреново кончается». «Это не ностальгия. Я просто устала». «Неудивительно. Сама понимаешь, я же отчет о твоих заказах получаю. Иногда диву даюсь. А спишь-то ты когда?» «На том свете отоспимся», — буркнула я. Веста свернула с трассы в лес на грунтовую дорогу, за которой никто не ухаживал, и поэтому она заросла травой. Вскоре над нами сомкнулись древесные кроны. Климатик в машине был старенький, но со своими задачами справлялся. И хотя я знала, что температура и влажность в салоне не изменились, появилось ощущение, что сделалось прохладнее. «Это ты зря», — обронила она. «Если пахать на износ, можно прожить год. Ну, 2. Отдельные герои ухитряются выдержать 5 лет, после чего ты станешь инвалидом по психике или сопьешься». «О, похоже, вот та прогалинка нам подойдет». Она загнала машину на небольшую полянку. Вдвоем мы выволокли обмякшего клиента наружу, усадили спиной к толстому дереву, завели руки назад и связали их за стволом. Стащили брюки, ноги развели в стороны и за щиколотки привязали к 2 деревьям потоньше. Веста принесла из машины бутылку холодной воды и не спеша вылила ее клиенту на голову. Он очнулся. Я скучным тоном объяснила ему, что его дело швах, что вот у меня в руке небольшая упаковка меда, и сейчас я вымужу ему яйца, а потом мы уйдем и оставим его привязанным. По этой дороге ездит редко, так что у него есть все шансы сдохнуть. А если и выживет, то уже за сутки насекомые-кровососы сожрут начисто все, что определяет его физиологическую принадлежность к мужскому полу. Но это, конечно, если он вздумает геройствовать и охранять чужие тайны ценой своего здоровья. Деньги? Да не нужны нам жалкие гроши, какие он получает с богатой сеньоры. Мы даже мешать ему не станем получать их в дальнейшем. Нам нужна информация. Конечно, заговорил не сразу. Пришлось его пару раз стукнуть. Потом у него хватило мозгов выдумать историю. Хорошо, врал. Веста в какой-то момент повелась. А я взяла палочку, невозмутимо вынула ею капельку меда из баночки и помазала волосатое брюхо клиента чуть ниже пупка. Он заткнулся. Я промазала ему паховые складки. Он молча запыхтел. Я не торопилась, нет. Я весьма последовательно сдобрила медом самые нежные места. Он не спешил раскрывать рот. Я сделала Весте знак. Пойдем, мол. Мы сделали всего 2 шага, когда с дерева на мужика упала совершенно безобидная, сколько я помню, лекции по ксеноэнтомологии паукообразная. И клиент сломался вмиг. Он одновременно завыл, заорал и разрыдался. Он покрылся каплями пота с ноготь величиной. Он выкручивался на растяжках так, что тряслись деревья, к которым мы привязали его ноги. И добился того, что из кроны левого деревца упал еще один паук. Мужик страшно побелел, и его вырвало. После чего, продышавшись, весь в слезах и соплях, он завопил, что расскажет все, если мы снимем с него этих тварей. «Чтоб меня черти взяли!» — задумчиво сказала Веста, глядя на его корчи. «В жизни не думала, что от арахнофобии может быть польза. Знала бы заранее, наловила бы пауков дома. Они у меня в ванной комнате живут. Здоровые! Один с ладонь буквально. Понятия не имею. Кстати, может, и кусачий. А мне дед всегда говорил, что приметы есть. Пауки деньги в дом несут. Тогда мне достались самые ленивые пауки в мире». Клиент заговорил, да, и как быстро заговорил. Веста для убедительности держала перед его носом крупного и абсолютно мирного, зато уникально волосатого, красно-черного паука с белым брюхом. Паук недовольно шевелил когтистыми лапками. Клиент выкатывал на него глаза и захлебывался словами, если у Весты вздрагивала рука. История оказалась короткой и омерзительной. Жена этого типа работала медсестрой в дорогой частной клинике широкого профиля. В эту клинику много лет назад поступила роженица, 23-летняя сеньора Вальдес, супруга престарелого генерала Вальдеса. Родила крупного, крикливого и полностью доношенного мальчишку. Идеальный ребенок. Но пришли главный врач с директором и уединились с генералом. А затем все документы об этих родах оказались под грифом «секретно». Персоналу было велено на публике, вдруг спросит, говорит, что ребенок 7-месячный и слабый. Оно и понятно, мальчик родился не через 9, а через 7 месяцев после свадьбы. Несколько лет спустя сеньора Вальдес снова появилась в клинике, заплатила сумасшедшие деньги за анонимный аборт на 3-м месяце беременности. После аборта она добровольно стерилизовалась. Пока она выздоравливала в анонимном отделении, ее навещал приятный молодой человек, совершенно точно не ее круга. Медсестры во всех клиниках и во всех странах любопытны и гораздо посплетничать. Я это знала, поскольку одну из миссий прошла именно медсестрой. И вроде бы со слухов выходило, что замечательный сынишка Вальдесов никакого отношения к генералу не имел. Старик женился на юной женщине, чтобы прикрыть ее внебрачную беременность. А залетела она то ли от конюха, то ли от тренера по верховой езде, служившего в доме ее родителей. То есть выдать ее замуж за отца ребенка было еще хуже, чем позволить родить без мужа. Ей нашли сговорчивого, респектабельного старика. Но тайный роман не завершился, о чем свидетельствовал аборт. Трудно сказать, почему она так запустила беременность. Может, надеялась уговорить старого мужа признать еще одного ее ребенка? Так или иначе, стерилизация навсегда решила ее проблемы. Мне было кисло. На земле разглашение таких сведений никак не повлияло бы на политическую карьеру ребенка и даже на отношение общества к женщине. Сплетен было бы много. За спиной бы шушукались, не без того. Очень уж у нас любят похихикать над чужими постельными тайнами. Но непристойное происхождение никак не повлияло бы на голоса избирателей, вздумая Энрике баллотироваться в Сенат. И двери домов высшего света перед ним не закрылись бы, с чего это. Его мать из аристократической семьи. А что спуталась с конюхом, так еще и не то бывает. Правда, на земле очень удивились бы, отчего она не вышла за конюха замуж. Понятно, что не навсегда. Строго ради узаконивания ребенка. Потом конюху дали бы отступных и пинка под зад. Или приличное образование и место цербера в семейном бизнесе. Конюхи, знаете ли, разные бывают. Иных не грех и оставить в роду. Но в Эльдорадо это невозможно. Эльдорадо морально устарело. Причем устарело даже не по сравнению с нынешней землей, а по сравнению с Мексикой 22-го, если не 21-го века. Латинские античные страсти были бы прекрасны, но только не вкупе со средневековой жестокостью. Хотя, честно говоря, античность тоже особым гуманизмом не страдала. Даже термин такой «гуманизм», если и существовал, то применительно к гражданам, то бишь свободным мужчинам с местной регистрацией. Все остальные антропоморфные существа – женщины, рабы, варвары – людьми по определению не считались. Эльдорадо. Я помню этот момент детского разочарования, когда поняла, что страна этически деградировала чуть ли не до 18 века. Понятно, что рассеяние и катастрофа в принципе отбросили нас назад. Но не до такой же степени. В университете наш преподаватель по этике как-то обронил на семинаре, якобы невзначай, мимоходом обронил. И есть мнение, что на примере Эльдорадо мы наблюдаем процесс замирания. Замершая цивилизация, что может быть ужаснее. Причем ведь на Земле эта культура была одной из самых ярких и многообещающих. Говорят, что разведчик должен любить своего врага. Я слушала этого мерзавца, привязанного к трем деревьям, и очень хорошо понимала, что больше не могу любить Эльдорадо. Пора валить. Я слегка надрезала веревки, которыми мы связали клиента. Меньше чем за час он не распутается. Напугав его приличествующими к случаю обещаниями, вроде скормить тараканом, если вздумает болтать, мы погрузились в машину и отбыли. Ты так расстроилась, словно хотела замуж за сына генерала, а он оказался сыном конюха, — заметила Веста. Какой сейчас век? Ты это к чему? Потому что это дикость. Ты можешь себе представить, чтобы на Земле, в Куашнаре, да даже в Шанхае человека можно было шантажировать такой фигней? Какая разница, чей он там сын, если родители не врали друг другу? Старый генерал воспитывал парня как своего. Извини, я видел эту семью. Там даже намека нет на презрение к бастарду. Жизнь есть жизнь. Философски сказала Веста. «На земле и в Куашнаре, я уж молчу про Шанхай, какие-нибудь свои недостатки есть. Рай земной не существует, Долорес. Надо жить там, где живешь, и с тем, что есть. А революции, в общественном мнении, пусть совершают ребята вроде Энрике Вальдеса. Нам с тобой это ни к чему. До города мы доехали почти в молчании, лишь изредка перебрасывались вялыми репликами». На прощание Веста сказала мне, «Долорес, хочешь умный совет? Плюнь на деньги. Устрой себе выходной, выспись как следует». Можно подумать, от того, что я посплю лишних 3 часа, Эльдорадо резко кончится, и я открою глаза на нашей территории. «Конечно, Веста, я так и сделаю. И вправду что-то устала. Вот и молодец. И кончай хандрить. Тебе это не идет». Она похлопала меня по плечу и пошла к своему дому. Я проводила ее взглядом, и поехала работать. А как еще убить время в этом чертовом Эльдорадо?